Глава 5. О том, что у звезды бывает хвост. Теодор упал на кровать. Какая долгая ночь. Он вырубился мгновенно, не сняв плаща, и проспал весь день. Обычно во снах он бежал по любимым тропинкам и был лисом или волком, но чаще филином с огромными крыльями. Ему снилось, что он встречает с севера, и они вместе пролетают над волчьим уступом и устремляются ввысь, где светят холодные звезды. А сегодня ему снилась падающая звезда, огромная, перечеркнувшая все небо сияющим хвостом, и почему-то звучало слово «макабр» много-много раз, и голос, который его говорил, был до боли знаком. Тео проснулся в сумерках. Ночью он и родители бодрствовали. Так повелось, еще одна семейная традиция. Днем родители запирали двор на засов и спали, убаюканные пением дремучего леса. Теодор перевернулся на бок. Грудь болела. Он спал на чем-то твердом. Дневник. Тео рывком сел и достал книжку. Все-таки что же случилось там, на волчьем уступе? Желания исполняются. Теодор решил рассказать отцу. «Теодор!» Мать стояла в дверях, и ее раскосые глаза смотрели, как обычно, один на сына, а другой в бок. Оба родителя были косоглазы. Странно, что с такой наследственностью у него нормальное зрение. Мать неловко пригладила передник. «Папе нужна помощь. Я поймала олененка». «Ничего себе!» Теодор мигом отложил дневник и вышел во двор. Отец уже разделывал добычу. Он подал Тео нож, и тот склонился над тушкой. Отец не говорил ни слова. На небе высыпали созвездия, и далеко над лесом раскинулась большая медведица. «Как мама смогла поймать оленя?» Отец поднял голову. Ему явно не хотелось говорить. «Кривая нога». Он приподнял тушку. «С рождения хромой. Такие долго не живут. Лучше нам достанется, чем упадет во враг и сгинет без пользы». «Да». Теодор понимал, что в одиночку даже отцу со здоровым олененком не справится. Все же мама молодец. Теодор восхищался тем, что умели родители. Отец и мать были перекидыши и умели обращаться лисами. Как они этому научились, Теодору не рассказывали. Он перекидываться не мог, и когда видел, что отец возвращается из гор лисом, у него покалывало в груди от зависти. Однако это была не такая зависть, что прожигает нутро, нет. Тео просто хотел быть, как они. «Я тоже буду лисом». Отец замер, потом проговорил. «Не знаю, никто не знает». «Почему? Я хочу уже понять». Отец распрямился, достал из кармана коробок и чиркнул спичкой. Неожиданно головка ярко вспыхнула, полетела и вцепилась в рыжую шкуру, висящую на плече. «Чёрт!» Отец проглотил скверное слово, стряхивая накидку, и как только погасил пламя, тут же поспешно набросил снова. Накидка была не просто мехом, а его шкурой. Отец тяжело выдохнул, глядя на обожженные пальцы. Его с рождения преследовал огонь. Едва он разжигал лучину или оказывался у костра, пламя так и тянулось к нему. И в том, что Теодору выжгли метку, отец винил себя, посчитав, что передал сыну часть своей судьбы, хотя сам Теодор ни разу об этом не заикнулся. «Не подгоняй судьбу. Что случится, то случится. А нет, значит, не суждено». «Неужели?» — Теодор с яростью сдернул шкуру с олененка. «Мне приходится карабкаться по скалам на своих двоих, и только! Я бы хотел, как вы, как север, обратился и полетел. И видишь оттуда, сверху, всю землю. Леса и реки и моря, и все твое, только твое. Хочу быть перекидышем. Я не хочу быть каким-то человеком. Когда уже это случится?» «Ты человек, Теодор. Ты можешь все, даже то, что не могу я. Быть перекидышем не так уж здорово». Теодор упрямо замотал головой и хотел что-то сказать, но отец его перебил. «Хватит. Ты вчера скверно поступил с тем парнем. Я уверен, он не хотел ничего плохого. Он был напуган. Зачем ты его облил?» «Затем». «Ты злой, Теодор. Злость толкает тебя туда, откуда возврата нет». «О чем ты?» «Я говорю, что знаю. А я много жил и много знаю, поверь. Тебе нельзя злиться на людей. Каждый поступает дурно. Они, ты, я». «Ты?» Тео удивился. «Ты всегда делал только хорошее». Отец покачал головой и потер руку. На косточках пальцев ожили два рисунка — свеча и ключ. Теодор не знал, откуда они взялись. «Тео, тебе в жизни нужно научиться одному — любить». «Любить?» — Теодор ткнул в свою щеку. «Взять и простить это? Как я могу любить?» Отец скривился. Задержал взгляд на шраме, этом ужасном кресте, и в его глазах на какое-то мгновение словно погасло солнце, и настала полночь, холодная, полная боли. Некоторое время он молчал, не находя слов, затем покачал головой, прикрыв веки. Теодор видел, как трудно дается ему эта фраза. «Я не виню тебя за то, что ты видишь в людях плохое. Ты прав». Внутри Тео что-то сжалось от этих слов. «Я виню, что не видишь хорошее». Тео ответил уже менее уверенно. «Они волнуются только о себе». «Не все. Люди заботятся друг о друге. Вчера мать девочки была готова на все, чтобы ее вылечить. Разве ты не видел? Они тоже умеют любить. Даже решились прийти сюда. А ведь в городе обо мне такое болтают». «Они...» Теодор захлебнулся словами, ткнул пальцем за курганы. «Отец, да разве не горожане на тебя поставили капкан? Чуть не поймали. Ты потом месяц не мог с кровати встать. Что они тебе хорошего сделали? За что же ты их так любишь? Я не могу понять. И этот сопляк, он говорил...» Теодор осекся. «Отец самоубийца? Это неправда. Но сейчас, глядя на него, Теодор понял, как мало о нем знает». «Сколько тебе лет?» «Что?» — отец поднял бровь. «Это был простой вопрос. Его может задать любой человек, с которым ты разговорился на ярмарке. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Теодор и этого не знал. Сейчас отец молчал. На вид ему было около 50. Вытянутое лицо со шрамом на переносице, которую не раз ломали. Каким образом? Теодор не знал. С ним не говорили о прошлом. Отцовское лицо будто сползало. Щеки обвисли, брови всегда хмурились, а уголки рта были грустно опущены. При встрече с горожанами он держался прямо, хотя чувствовалось, что-то гнет его к земле. Ему было трудно поднимать топоры, полные ведра. Он быстро уставал. Но единственный из семьи иногда бодрствовал днем. Вставал засветло, ложился позже всех. Теодор знал, что отец, бывало, оставался в пустом дворе и наблюдал за восходом солнца в тишине. «Так сколько тебе лет?» Послышались быстрые шаги. Мама принесла кастрюлю. «Палёным пахнет», — мягко заметила она. «Что случилось?» «Шкуру подпалил». Мама была маленькой женщиной с очками на грустном лице. Когда она перекидывалась, очки превращались в круги возле глаз. Ее цветастое платье обметала подолом землю, на плечах колыхалась рыжая накидка. Не такая огненная, как у отца, но и не такая потрепанная. «Кстати», — сказал Теодор, — «мне приснилась звезда, странная такая. За ней по небу тянулось какое-то свечение, вроде как хвост». «Хвост?» — нахмурился отец. «Есть звезды с хвостом, кометы». Блуждающие странники в космосе, которые прилетают раз в 100 или 1000 лет. В такое время происходят странные вещи. Открываются разные истины для тех, кто умеет читать. А вчера на вершине горы я слышал голос. Чей? Желания исполняются в макабр. Тео внезапно понял, чей это был голос. Мой. Отец замер и пристально посмотрел Тео в глаза. Казалось, прошла вечность. «И что он сказал?» «Теодор!» — позвала мать. «Тео, отнеси шкуру в дом, пожалуйста». Тео показалось, что она вмешалась специально. Что же происходит у них в семье? Он чувствовал какие-то секреты и по дороге к дому оглянулся. Родители, склонившись друг к другу, перешептывались. Они всегда объясняли, что у них свой мир, мир перекидышей. Однако это было уже чересчур. Теодор заходил в дом, когда услышал этот звук — шаги. Не мягкие скачки забежавшего зайца или гулкое топанье кабана. Шаги принадлежали человеку, и он уже знал, кому.